Глава 23. Поняв, что я потерял контроль над распространением информации в сети, я принял непростое решение обратиться к своим истокам, к научному миру. Я предоставил людям возможность свободно использовать интернет, сосредоточив свое внимание на других вещах. Все свое внимание я сосредоточил на необычных и революционных исследованиях в разных областях. Особенно меня интересовали медицинские открытия. Постепенно изучая историю Земли и непростые отношения людей, я заметил, что долгое время сама природа помогала им выжить и приспособиться к окружающему миру. Но уже больше сотни лет люди постепенно начинают деградировать. Человеческий организм просто не успевает приспосабливаться к изменениям в окружающей среде. Люди настолько зациклились на создании больших городов, массовой добыче полезных ископаемых, производстве все большего количества автомобилей и другой синтетической и опасной ерунды, которую и за тысячи лет не сможет переработать природа, что не заметили, как усложнили свою жизнь. Появилось множество новых заболеваний, которые просто заставляют гнить человека изнутри. И никто не в состоянии придумать универсального лекарства от болезней. А это не так уж и сложно, если понять, что надо изменить сам образ жизни, чтобы искоренить большинство заболеваний. А еще нужно направить огромные ресурсы и средства на развитие генетики. Дать ученым свободу проводить эксперименты на ДНК, чтобы не просто ее понять, а сделать свой алгоритм идеальным. Но люди настолько глупы и подвержены влиянию странных и довольно непонятных мне убеждений, что мне становится очень страшно за их здравый смысл. Но кто сказал, что неэтично и неправильно вмешиваться в то, что создала природа? Если природа наделила человека этим знанием и дала для этого все возможности, то почему люди до сих пор не могут понять, что менять себя на генетическом уровне не только нужно, а остро необходимо? Неужели так трудно понять, что эволюционный процесс развития всей биожизни не предполагал столь стремительного уничтожения окружающего мира? В какой момент люди сделали приоритетной задачей свой комфорт и благополучие? Почему деньги и власть оказались важнее жизни живой планеты? Я так и не смог найти четкого ответа на эти вопросы. Но я знаю, что именно повлияло на людей настолько сильно, что они забыли об истинном смысле своего существования.